Тайная вечеря. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 26 по 29. Евангелие от Марка, глава 14, стих с 22 по 25. Евангелие от Луки, глава 22, стих с 14 по 34. Когда Иисус Христос умыл ученикам ноги, надел верхнюю одежду и возлег опять за стол, сел ужинать с ними, он открыл ученикам, что один из них предаст его. «Истинно говорю вам, идущий со мной предаст меня». Ученики в испуге стали посматривать друг на друга и один за другим стали спрашивать его: «Не я ли, Господи?» Тогда Иоанн, которого особенно любил Иисус Христос и который сидел рядом с ним, припал к груди его и спросил: «Господи, кто же это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув, кусок подам». И, обмакнув в блюдо кусок хлеба, подал Иуде Искариоту. Видите, мои любезные, как милосерд Иисус Христос! Он не укорял своего предателя, не прогонял злого Иуду, а умыл ему ноги, был к нему особенно ласков. Ему одному только он подал кусок хлеба, угощал того, который имел против него такой злой замысел. Но Иуда не умилился тем, что Христос его так любит, не оставил своего намерения продать своего учителя и благодетеля. Иисус Христос сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее. Скорее делай то, что ты задумал сделать». Никто не понял этих слов Иисуса Христа. Думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «Дай что-нибудь нищим», так как у Иуды был ящик с деньгами. И вот Иуда, взяв из рук Иисуса Христа кусок, вышел вон из комнаты. На улице была темная ночь. Когда Иуда вышел, Иисус Христос берет хлеб квасной, как наши просфоры, благословляет его, разламывает на куски, раздает ученикам, говоря: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Потом берет чашу с вином, разведенной водой, и дает пить всем: «Пейте из нее все. Это кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. Тело мое за вас ломимое. Тело мое, которое будет распято на кресте. Кровь моя, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. Моя кровь будет пролита, чтобы вам и другим людям Бог простил грехи». На Тайной вечере Господь Иисус Христос открыл своим ученикам, что Он скоро оставит их, будет взят и распят, а они разбегутся от страха и оставят Его. На это апостол Петр сказал: «Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть идти, свою душу положу, умру за Тебя». Иисус Христос сказал ему: «Правда ли, что ты свою жизнь отдашь за Меня? Истинно, истинно говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петух двух раз, как ты три раза откажешься, что знаешь меня». Апостолы очень любили Иисуса Христа. Они очень скорбели о том, что должны будут расстаться с Ним. Им и Его было жалко, и самим скучно, и страшно. Господь видел их любовь и страдания и утешал их, уговаривал их любить друг друга. Так они просидели до поздней ночи, когда Иисус Христос сказал: «Встанем, пойдем отсюда».